Лисицын, жги. Глава 1. Сознание улетело во тьму. Чувства пропали после того, как огонь обволок тело, и меня куда-то потащило на огромной скорости. Последняя картинка, захваченная взглядом, застыла перед глазами. Они меня предали. Все, кого я считал своими друзьями, своими братьями. Почему, за что, даже спросить не получилось. Я усмехнулся. Что ж, я по крайней мере забрал этих предателей с собой, хоть это и стоило мне всего эфира до капли. Что там теперь, загробная жизнь? Я готов, встречайте меня, вечные танцы, пиршества и полуголые девы. Хотя почему полу, но вместо этого я вдруг увидел перед собой огромного лиса с горящими глазами, сканирующими будто рентген. Предлагаю сделку, прошелестел он, жизнь в обмен на услугу. Мне уже было совершенно плевать, но губы сами собой произнесли, согласен. Короткая вспышка боли затопила сознание, и я вновь почувствовал тело. Смотри-ка, живой еще, раздается высокий голос где-то рядом. А то я уж испугался, что это все. Вставай давай, твой драный лист тебе не поможет. Все тело пронизывало боль, особенно в животе и ребрах, во рту стоял металлический привкус. Кажется, я лежал, и подо мной было что-то мягкое. Ковер, где я, демоны меня забери. В сознании вспыхнули последние секунды жизни, продираясь сквозь головную боль. Лица предателей, казнь и голос, который что-то говорил о сделке. И если не ошибаюсь, в ней фигурировало слово «жизнь». Ты оглох, вставай. С трудом разлепляю веки и приподнимаюсь на локтях. Глаз выхватывает интересную картинку. Большая комната с задернутыми шторами, полностью разгромленная. Везде валяются обломки стульев, перевернутый диван, порванные подушки. Красивая девушка и трое каких-то сопляков в нее явно не вписываются. Что это за хрень и как это понимать? Понимай, как знаешь, но это теперь твое новое тело, раздался в голове знакомый голос. Какого? Мое новое тело? Что за бред? Но как следует обдумать ситуацию мне не дали. В общем так, Лисицын, низкий сопляк с хорошо развитой мускулатурой выдвигается ко мне, на ходу разминая шею и кулаки. Еще раз сунешься к Алине, и я тебе ноги переломаю. А теперь молись своему лису. Он хватает меня за грудки и рывком ставит на ноги. Ему повезло, что у меня голова шла кругом от такого количества новых жизненных обстоятельств. Более того, именно это сохранило ему обе руки и шею от переломов. Вот только я все равно не собирался терпеть такое, особенно от какого-то прыщавого сопляка. В конце концов, я убивал и за меньшие. «Сам молись, коротышка», – прохрипел я, оценивая свой голос, дрожащий и взволнованный. На мой прежний вообще не похож, попытался разбудить свой источник, но не преуспел. Не страшно, глаза низкорослого здоровяка мгновенно налились кровью. Ясно, не любит, когда его так называют. Я прикрываю глаза на секунду и морщусь, ядром оно есть, но настолько слабое, что не может нормально вырабатывать и аккумулировать энергию. Из-за этого каналы не прокачаны, такие узкие, что и иголка не проскочит. Ничего, сейчас исправим. Концентрируюсь и наполняю ядро своей волей, отчего закостенелые каналы тут же расширяются, и в них мгновенно начинает рваться энергия. Тело переполняет вибрирующая сила. Мой кулак с размаху врезается в челюсть коротышки, отчего тот улетает к перевернутому дивану, выпучив глаза. Какого? Что это за веточка у меня вместо руки, где моя мускулистая и покрытая шрамами ладонь? И что это за странный перстень с изображением лиса у меня на пальце? Неужели и правда другое тело? Прорвался. Орет один из парней, хватаясь за голову. Лисицын прорвался. Инициировался. Вот ведь. Подскакиваю к парню и коротким хуком отправляю в нокаут, добавив еще и коленом по ребрам. Вот же сирена. У меня от его воплей даже голова заболела. Может, он менталист, или просто истеричный сопляк с фальцетом. Поворачиваюсь к третьему. Только сейчас заметил, что лицо у него точь-в-точь как у предыдущего. Так это близнецы? Что ж, в таком случае соболезную их матери, после того, как они решили перейти мне дорогу, потерять сразу двоих сыновей – это тяжелый удар. Впрочем, этого следует ожидать, если воспитала двоих полудурков. Он пятится от меня к двери, переводя взгляд с меня на своих дружка и братца. Но, видимо, все же решает пасть смертью храбрых вместо трусливого бегства и с криком бросается вперед. Да хранит меня Сойка. Увернувшись от неуклюжего замаха, я вырубаю его мощным ударом под дых. Парень сразу отключился, рухнув на журнальный столик. «Не так уж ты ей нужен своей Сойке», усмехнулся я в ответ на его слова. Девушка все время потасовки стояла на месте как вкопанная. Убедившись, что противников я вырубил капитально, переключил внимание на нее. Она была красива, очень красива. Высокий хвост черных волос, зеленые глаза, острые черты лица, будто выточенные из мрамора. Она смотрела на меня, прикрыв рот руками, будто на неведомого зверя. Я в свою очередь окинул девицу придирчивым взглядом, оценивая вырез вечернего платья чуть ли не до пупка, каждую секунду угрожающе не справиться со своей функцией и сделать вид еще шикарнее. Немного не в моем вкусе, конечно, слишком маленькая грудь, но как источник информации сойдет. «Где мы?» – спросил самое главное. «Эй!» – девушка застыла, будто статуя. Это ее так от страха парализовало, что ли? Не вовремя. Однако она все же опомнилась и смогла взять себя в руки, отчего сразу стала очень воинственной. «Лисицын, ты сдурел, ты же мог их убить!» Я закатил глаза. Похоже, ответов от нее не дождаться. Да плевать, я начал осторожно ощупывать себя на предмет ранений. К тому же они первые напали. «Ты идиот!» – заключает она. Коршунов старший тебя теперь с потрохами сожрет, он же почти глава города. Она еще что-то говорила, но я решил абстрагироваться от этого весьма назойливого раздражителя. Коршунов там, или высший демон во плоти, он успеет еще пожалеть о том, что перешел мне дорогу. Обыскав сопляков, я прихватизировал их телефоны. Немного поразмыслив, все же признал, что самый простой способ выяснить, куда и в кого я попал, это девушка. Так что пришлось снова вернуться к расспросам. Благо, она никуда не торопилась, а продолжала о чем-то причитать, описывая, в какой жопе я оказался, избив этого Коршунова. А теперь еще раз, где мы? Она посмотрела на меня, мягко говоря, удивленно. В смысле где? В твоем поместье? Блин, поместье? Так я аристократ? Вот ведь угораздило. Никогда не мог бы предположить, что после смерти присоединюсь к этой накрахмаленной братии во вшивых париках. Хорошо, для начала сойдет. Кто я? Еще один ошарашенный взгляд. Погоди, а что ты вообще помнишь? Осторожно спросила она. Тебе так сильно по голове прилетело, что ли? Я задумался на секунду. Видимо, моему предшественнику прилетело и правда сильно. Так сильно, что даже насмерть, из-за чего я и оказался в этом теле. Да, поэтому было бы неплохо, если бы ты соизволила объяснить, кто я, что это за уроды и как они со мной связаны. Хмм, она наморщила лоб. Ну, началось все с того, что ты пригласил меня к себе в поместье, чтобы, внезапно ее глаза расширились, а ротик приоткрылся, будто она что-то осознала. Так ты ради этого, дурак, дурак, дурак, дурак. Богатство речи резануло по ушам. Впрочем, девушка, казалось, потеряла мысль, и мне пришлось, вздохнув, вновь натолкнуть ее на верный путь. Ну и, зачем пригласил? Она вдруг смутилась, отвела взгляд, хотя только что была самой решимостью. Ну, ты, пытался, сделать мне предложение. Хмм, ну пытался и пытался, что здесь такого? Не вижу повода для таких красных щечек. И в чем проблема? Видимо, я сказал что-то не то, потому что посмотрела она на меня после этого как на больного. Впрочем, стоило мне об этом подумать, как в комнате появились гости. Дверь резко распахнулась и внутрь ворвался мужик лет 40, тоже в костюме, но сразу видно, что не из благородных. Плечи у него широкие, под рукавами пиджака бугрятся крупные мускулы. Конечно, крупные относительно моих нынешних габаритов. «Барин!» – воскликнул он. «Слава лису, живой! А то я почувствовал». Только теперь он заметил раскиданных по полу щеглов и общий вид комнаты. «Ох, это кто же их так?» «Я, сообщаю без всякой гордости». «Подумаешь», — проучил пару слабаков. «Сомнительное достижение». На лице мужика проступает удивление, а затем и уважение. «Ну, ну и правильно. Этих сосунков давно пора было на место поставить, чтоб наглости поубавилось. А то это ни в какие ворота, вот так врываться нагло и в драку лезть. Вы уж простите, что не вмешался, аристократы все-таки, а я человек простой». Я усмехнулся. Он как будто говорил вообще обо всех аристократах, весьма точно описывая их любимые повадки. «Только как вы, это самое, канал раскрыли, ваша светлость». Мужик снова повернулся ко мне. «Прорвались наконец-то, стал быть, выходит, что так», отмахнулся я. «А ты, я так понимаю, мой слуга, назови свое имя». Бедный мужик чуть не поперхнулся. «Игнат я, водитель ваш», в его голосе прозвучало беспокойство. «Может, вас к врачу отвезти? Вам, видимо, и самому по голове досталось». Я усмехнулся. «Да уж, досталось знатно. Не надо, мне уже гораздо лучше. Мана, самые лучшие средства после пьянки и после драки». Вспомнил фразу, которую частенько повторял при жизни мой учитель. «Эх, интересно, где сейчас душа старика? Ладно, сидите оба здесь, и никуда не уходите. Если кто из этих проснется, сразу за мной». Сказав это, ковыляю мимо мужика к выходу. Ноги все еще ватные и дрожат. «Ну, я же в теле хлюпика, так что нечему тут удивляться. Спасибо, что от раскрытия каналов на фрагменты не разъехался». Выйдя из комнаты, отметил довольно минималистичную обстановку. Проще говоря, бедную. Дела у этого парня, видимо, шли совсем плохо, даже не учитывая, что его убили в собственном доме. Стоило об этом подумать, и меня резко замутило. Оперевшись о стену, делаю пару глубоких вздохов. Походу запоздало накрыло адреналином. Тело трясет, оно едва стоит на ногах. Черт, ну что это за слабак, никого менее убогого не нашлось. Бормочу вслух, обращаясь к голосу, который закинул меня в эту тушку. «Вы не подумайте, я не жалуюсь. Меня все-таки от смерти спасли, но от такой реакции на нагрузку за свои лета уже успел отвыкнуть. Его здесь вообще хоть иногда кормили?» «Иногда, да», — голос звучал добродушно, вызывая ассоциации с обожравшимся сметаны котом. «Видимо, был доволен тем, как я раскидал этих сопляков. Скажи спасибо, что я вообще тебя спас. Зачем, кстати?» «По доброте душевной, просто нужна была душа, а у тебя время смерти с Андреем совпало. Ну, я и выбрал тебя из нескольких вариантов, как самого перспективного». «Ага, Андрей, это теперь походу я», — закрепили. «Но я так и не понял, кто эти уроды, что на меня напали. Я им уже вломил, но сейчас, пожалуй, пойду и повторю процедуру, для закрепления эффекта, чтобы неповадно было». «Об этом не переживай», — деловым тоном сказал голос. Вдруг меня обдало волной теплого воздуха, хотя в коридоре не было и намека на сквозняк. В голове появился образ огромного лиса с горящими глазами. Осознание пришло мгновенно. Это бог-покровитель моего рода. Он подмигнул мне, и огонь будто просочился в мою голову, наполняя ее информацией. «Я – наследник рода Лисициных, граф Андрей Александрович. И оказался я здесь неспроста, род на грани вымирания, после проигранной войны, в которой полегли все его члены, кроме самого Андрея и его дяди. Все имущество пришлось продать, чтобы выплатить виру победителям, но это дерьмо мы расхлебываем до сих пор. Поместье и долг почти на 1 000 000 рублей, вот все, что мне осталось в наследство от прошлого владельца тела. Правда, с поместьем тоже напряженка. Его хотят отобрать в счет долга, и единственный способ этого избежать – выплатить долг самому. А этими уродами оказались Виктор Коршунов и братья Павел и Алексей Сойкины. Они ворвались ко мне в поместье, узнав, что княжна Акульева здесь. Идиоты, что тут скажешь. Впрочем, и Андрей отличился сообразительностью, позвав девушку к себе домой, я так понимаю, чтобы сделать предложение. Тоже редкой гениальности план. Зато от откровения лиса мне заметно полегчало. Так, что даже обзор немного расширился, и я увидел 2 сгустка жизни в соседней комнате. Подошел к двери. Оттуда доносился звук. Приглушенные голоса и удары, будто кто-то пытался вырваться. Тихонько отведя ручку вниз, я резко распахиваю дверь. «Барин!» В один голос заверещали 2 миловидные молодые девушки, вывалившиеся из комнаты. «Служанки, живой!» Они обе были рыжими, веснушчатыми и похожими друг на друга, сестры, не иначе. Одна из них перевела дух и вышла вперед. Ее волосы были собраны в хвост, но несколько прядей спадали на красивое лицо и изящную шею. «Всевеликий лис, барин, мы так за вас испугались!» В ее голосе слышалось явное облегчение. «А как вы?» «Об этом потом». Я выставил руку вперед, прерывая расспросы. «Я так понимаю, вы, мои слуги, назовите свои имена». Девушки удивленно переглянулись и покачали головами, но быстро взяли себя в руки. Лика, одна из них, видимо старшая, указала сначала на себя, а затем на сестру. «И Вика, а вы что, не помните ничего?» «Ага», — отмахнулся я, — «меня по голове приложили». Сестры вновь переглянулись и явно хотели уже продолжить расспросы, но я их опередил. «А сейчас идите и приготовьте мне чистую одежду, и вызовите полицию». «Уже», — умиротворенно кивнула Лика. «Эти дураки мобилеты-то у нас отобрали, прежде чем запереть, но у меня в этой комнате был припрятан запасной. С минуты на минуту должны приехать». «Хорошо», — одобрительно кивнул я, отмечая про себя, что служители закона уже немного опоздали. «А теперь шуруйте». Я проводил взглядом перешептывающихся девиц и сложил в голове картинку. Я, обнищавший аристократ, которого только что пытались убить. Отличное начало дня. Ладно, мне и без того сейчас забот хватает. Ослабленное и все еще дрожащее тело так и просится в душ, а от голода сосет под ложечкой. Да и полицейские вот-вот должны нагрянуть. Я спустился на один этаж, еще раз ужаснувшись тому, как нам до сих пор не отключили свет и воду, и прошел к резной деревянной двери, за которой должна была быть гостиная, а оттуда и до кухни недалеко. Я оказался прав. Кухня обнаружилась дальше, и я незамедлительно приступил к изучению содержимого холодильника. Ну и где тут мужская еда? Фыркаю я. Походу его тут и правда не кормили. Холодильник был заполнен одной молочкой, да фруктами. Похоже, по магазинам в этом доме ходили только мои служанки. Мда, срочно нужен поход в торговый центр, кстати, не только за едой. Однако выбора нет, поэтому я просто беру питьевой йогурт, поленившись обшаривать шкафы и варить крупу. Хм, вкусно. Голод ни черта не утоляет, но вкусно. Когда я уже собирался дополнить свой рацион и закусить йогурт яблоком, дверь распахнулась и в мою кухню вошел отряд из пятерых полицейских в форме старинного образца с дубинками наперевес. С ними был седой мужик с чемоданчиком и в белом халате. Я нахмурился, не донеся яблоко до рта. Точно, у меня ведь ни охраны, ни подобающего количества слуг толком нет, финансы не позволяют. Поэтому незваных гостей некому задержать на входе. Не поместье, а проходной двор. Впрочем, в этот раз гости вполне званые, однако пометка у меня в голове осталась, как поправлю дела рода, надо бы обзавестись собственной СБ. Быстро оглядев комнату, один из них подошел ко мне и козырнул, представляясь. «Капитан Свиридов, нам сообщили о покушении на убийство. Рассказывайте, что у вас тут творится. Глава 2, идемте, я вас провожу», — сказал, откладывая яблоко в сторону. Недопитый йогурт тоже пришлось оставить. Я вышел с кухни и направился в комнату. Доктор переглянулся с капитаном и последний сделал знак своим людям следовать за мной. Не знаю, как в этом мире, но в моем все полицейские поголовно были продажными паскудами. За звонкую монету они были готовы на все, и подбросить что-нибудь незаконное, и закрыть глаза на убийство, если его совершил какой-нибудь отпрыск богатого и влиятельного человека. Тьфу, вспоминать противно. Если здесь то же самое, то Коршунов и компания могут и отвертеться от серьезной ответственности, а могут и вовсе повернуть дело против меня, мол, пришли к другу в гости, а тот вероломно напал, покалечил и чудом только не убил. В общем, придется проявить осторожность. Первым в комнату вошел капитан, за ним доктор. После ввалились еще трое служителей закона, а четвертого оставили охранять снаружи. Внутри мало что изменилось. Алина сидела на перевернутом обратно диване и тихо что-то обсуждала с моими служанками. Увидев нас, они все разом вскочили. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Лика. «Долго же вы ехали? Между прочим, если бы не господин Андрей!» «Тихо!» — прикрикнул на нее Свиридов. Свободной от дубинки рукой он указал на раскиданных по полу сопляков. «Вениамин Дмитриевич, не соизволите?» «Конечно!» — кивнул доктор, протискиваясь мимо меня и капитана к пострадавшим. Девушки, похоже, впечатлились серьезностью настроя Свиридова и сидели тихо, как мышки. Тем временем доктор с профессиональной озабоченностью обходил бессознательные тела, прощупывал пульс, проверял реакцию на свет. По его четким отточенным движениям было ясно, что дело свое он знает. «Это кто же их так?» – рассеянно проговорил он, осматривая подбородок коротышки. «Не пойму, ему в челюсть грузовик что ли въехал? Не был бы одаренным, остался бы без головы. Я лишь пожимаю плечами». Коршунов оказался первым, на ком я опробовал свою силу в этом мире. Неудивительно, что получился такой мощный выброс, в следующий раз такого не будет, по крайней мере без хорошей мотивации в виде угрозы моей жизни. К слову, с потенциалом магических сил мне еще предстоит разобраться. Как там мой источник? Остался ли он вообще, или я теперь вынужден обходиться только ядром маны самого Андрея и подручными средствами? Что ж, медитация покажет. Отвечайте, молодой человек, на вопрос господина Ромашкина. Голос капитана вернул меня из размышлений. Что ж, к такому я был готов. Я уединился здесь со своей подругой, кивок в сторону Акульевой, а они ворвались и начали мне угрожать, а потом напали. Под влиянием такого несправедливого хода событий я раскрыл канал и не рассчитал силу. Доктор усмехается. Не рассчитал он. Ну ты в следующий раз рассчитывай, а то инвалидом кого-нибудь оставишь. Я только закатил глаза в ответ. Ладно вам, Вениамин Дмитриевич, он ведь защищался, сказал Свиридов и почесал затылок в задумчивости. «Вот что, паря, гуляй пока, но за пределы дома не уходи, а я буду протокол составлять». Сказав это, он подошел к подоконнику, так как от журнального столика мало что осталось, и достал из сумки какие-то бумаги. Я лишь пожал плечами. «Как угодно». Вдруг лежащий на ковре Коршунов застонал и пошевелился. Доктор тут же подскочил к нему, поддерживая его голову. Парень открыл глаза и с усилием сфокусировал взгляд. Прошелся им по комнате, и увиденное в сочетании с его воспоминаниями явно ему не понравилось. «Лисицвин, Лисицвин, ах ты, ты твуп, слыфиф, я вывываю тебя на дуэль, я, лучше помолчи, не позорься», презрительно бросил я, а Коршунов то похоже, не слабо так язык прикусил, да еще и нескольких зубов лишился. Жаль, с возможностями медицины в этом мире такие повреждения лечатся без следа. Подобный урок на всю жизнь ему бы явно не помешал. «Господа полицейские, привлекаю я внимание всех в комнате. При составлении протокола не забывайте учитывать тот факт, что господа Коршунов и Сойкины напали на меня втроем, да еще и при том, что я на тот момент не раскрыл каналы. Мои слова может подтвердить княжна Акульева, она ведь тоже присутствовала при этом». Все взгляды вмиг устремляются на Алину, в том числе злобный, Коршунова и спокойный, мой. От слова девушки зависело, если не все, то многое. Закончив разговор с полицейскими, вышел их проводить. Коршунова увезли в участок до выяснения обстоятельств, а двух его дружков в больницу, в себя они так и не пришли. Что ж, надеюсь, хотя бы главарь этой шайки Лейки получит по заслугам. Не знаю, с какой целью, но Алина подтвердила мои слова. Когда горе защитников загрузили в машины, она лишь посмотрела на меня и уехала со своим водителем, не проронив ни слова. И может мне показалось, но в ее взгляде на этот раз было что-то еще, кроме жалости и презрения. Две машины осветили двор красно-синим светом мигалок и увезли юных борцов за свободу и справедливость. Ох и удачный же в кавычках выдался первый денек в новом мире. Впрочем, он еще и не закончился. Кстати, телефоны всей троицы я так и не вернул. Надо будет их изучить. Вернувшись в дом, первым делом доел свой законный завтрак из йогурта и яблока. Теперь в душ, и на медитацию. Поднявшись на второй этаж, столкнулся нос к носу с Ликой, которая как раз спешила в мою комнату с тряпкой и ведром. Чуть задержавшись, впервые оценил свою служанку как девушку. Ее можно было назвать мечтой каждого мужчины, стройные аппетитные ножки, грудь третьего размера, милое личико, да и в целом весьма приличная фигура. Вот только несмотря на это никакого желания она во мне не вызывала, кроме желания защитить, окружить теплом и комфортом. Похоже, это мне передалось от Андрея. Этих девушек он воспринимал как своих старших сестер или вроде того. «Моя одежда готова?» – спрашиваю, осознав вдруг, что просто стою и тупо пялюсь на Лику. «Разумеется, господин», – с готовностью кивнула она. «Она в ванной лежит. Я ее сразу туда отнесла, чтобы вы...» «Спасибо», – благодарно кивнул я. «Я в душ. Если что-нибудь произойдет, сразу сообщай мне. Лады?» «Поняла, господин», – послушно кивнула она и пошла дальше. Какое-то время я смотрел ей вслед, а затем отправился в ванную. К счастью, она оказалась чуть ли не самой дорогой частью дома. Похоже, Андрей, или вернее его погибшие предки, знали толк в удовольствиях, что может быть лучше бодрящего контрастного душа после тяжелого дня. Как только мягкие струи коснулись моей кожи, я отключил связь с реальностью и погрузился в себя. Итак, наконец-то смогу по-настоящему разобраться, в какую ЖОКХМ ситуацию меня закинул этот чертов лис. Повежливей, человек, сразу же возмутился он моим мыслям. Не забывай, что я тебя вообще-то от смерти спас, пусть и не без личной на то выгоды. Помню, помню, не мешай. Я сконцентрировался на магическом ядре. Как я и думал, мой источник никуда не пропал, но обнулился до зачаточного состояния, растеряв все кольца. С небольшой надеждой попытался ударить привычным пламенным кругом по обложенной плиткой стене. Ничего, да уж, не видать мне своего огненного меча еще хрен знает сколько времени. Впрочем, рано или поздно все равно восстановлю. Главное дожить до тех пор и набраться терпения. А вот с магией самого тела все оказалось интереснее. Каналы-то я расширил, и как показали результаты нашей потасовки с Коршуновым, не слабо, и даже сейчас какая-то энергия по ним течет, но так вяло и неохотно, что на это больно смотреть. Похоже, тот раз все-таки был единичным. Мне удалось такое только из-за экстренности ситуации. Если бы не она, Хрен бы у меня такое получилось. Все-таки придется, похоже, оживлять свой источник и заново открывать все кольца силы, чтобы конкурировать с местными аристократами на достойном уровне. А для этого мне надо оказаться на грани смерти. Только оттуда можно запустить путь моего истинного развития. Любопытно. Но помимо этого память юноши подсказывала и другой источник силы – благословение тотема. Как оказалось, местные боги-покровители способны были делиться со своими последователями своей силой, что было бы для меня очень кстати. Я бы и рад, но и так потратил все силы на то, чтобы тебя сюда выдернуть. Лис ответил на мой невысказанный вопрос. Устроить можно, но мне нужна сила, а ее дают последователи. Придется тебе поднять престиж рода, и тогда можно будет поговорить. Ясно, толку от него в ближайшее время не будет, кроме дельных советов. Ну что ж, как-нибудь справимся, в конце концов и не в такой заднице бывали. Выплывем. Я так глубоко погрузился в транс, что не сразу услышал, как меня зовут. Барин. Барин. Вы там уснули что ли? Я выключил воду и вышел из душевой, шлепая босыми ногами по кафелю. Несмотря на то, что я был полностью голым, Вику это не смутило. Ну да, чего она там не видела, если с моего детства работает в этом доме. Там это, к вам пришли. Ко мне, я нахмурился, вытираясь полотенцем в различных местах. Люди Коршунова явились требовать компенсацию, кому еще я мог понадобиться. Или я знаю еще не обо всех своих проблемах. Поместье Коршуновых, кабинет главы рода. Какой нахрен самородок, Витя, твою мать? Глубокий приятный баритон плохо вязался с быдловатой речью графа Федора Дмитриевича Коршунова. Впрочем, если когда и можно было позволить себе не сдерживаться в выражениях, так это сейчас. Граф сидел в роскошно обставленном кабинете своего родового поместья. Стены украшены гобеленами и картинами со сценами охоты и красивыми пейзажами. Пол покрыт бежевым ворсистым ковром. Через панорамные окна в половину стены льется солнечный свет. Его наследник стоял перед ним на ковре, потупив взгляд. Сын пошел сразу к нему, точнее его привел полицейский и сообщил, что сейчас все зависит от Лисицына. Напишет он заявление или нет. Старший Коршунов был в ярости. И это еще мягко сказано. Было отчего. В конце концов, не каждый день размышляешь над тем, чтобы отлучить от рода главного наследника. Я повторяю еще раз, отец, голос Вити не дрожал, по крайней мере сейчас. Я такого никогда раньше не видел. Ты же сам знаешь, что я не слабак. А тут, да он нас троих избил. Да плевать я хотел на то, с каким количеством шестерок ты предпочитаешь получать люлей. Граф стряхнул пепел с сигары в хрустальный череп, стоявший на столе. И на то, какой он там самородок тоже. Это все не важно. А знаешь, что важно? То, что ты напал на неодаренного со своими дебилами дружками, и вы все дружно у него отхватили. А рассказать тебе, что будет, если этот самородок напишет заявление, да еще догадается вынести дело на рассмотрение великому князю. Ничего хорошего для рода, после недолгого молчания произносит наследник. Надо же, какой ты сообразительный, раздраженно хмыкает князь, затянувшись горьким ароматным дымом. Честное слово, Витя, не ожидал от тебя. Не зря, ох не зря великий Коршун вчера приходил к нему во сне и предостерегал по поводу этого Лисицына. Впервые за 7 лет, бог-покровитель так открыто проявил себя, и значит это могло только одно, грядут неприятности. Что, впрочем, уже заметно, только вчера Лисицын едва разговаривать смел в стрессовой обстановке, а сегодня Витя вместе со своими дружками знатно получил у него на орехи. И это как раз в тот момент, когда он почти отобрал у Лисицына поместье и остатки имущества. Глава рода у них, дядя этого сопляка, отличный военный, но редкостный идиот в делах политики и экономики, и обвести его вокруг пальца было несложно. Но теперь по меньшей мере придется выплачивать виру, а если у младшего Лисицына после открытия каналов еще и мозги на место встанут. Федор в сердцах ударил кулаком по столу, так что хрустальная пепельница черепа аж подскочила. Несколько окурков упали на столешницу. «Отец, не мешай!» Сын послушно заткнулся и граф продолжил размышлять. Фактически, ничего удивительного в смене поведения малыша Лисицына нет. Парень прорвался, раскрыл каналы, и заряд силы стукнул в башку. Среди дворян такое происходит сплошь и рядом, особенно среди отпрысков древних родов. Признаться, в другой ситуации граф бы даже немного зауважал сопляка. Но Витя, идиот, как можно было так феерически облажаться в драке с этим нищебродом, да еще и незаконно ворвавшись в его дом? После такого с Лисицыными придется кончать, и поскорее. Еще не хватало оказаться у великого князя на ковре, объясняясь за эту ситуацию. А объясняться было за что, учитывая, что по сути речь идет о покушении на убийство. Князь хмуро посмотрел на сына, пошел прочь, и в следующий раз, когда решишь избить кого-нибудь толпой, сначала спроси меня, можно или нет. Понял? В глазах Виктора сверкнула обида, он даже открыл рот, чтобы возразить. «Отец, не думай, что я, ты, меня, понял, да отец», скрипнув зубами от злости, он все же подчинился и покинул отцовский кабинет. Федор Дмитриевич глубоко вздохнул, после чего пару секунд поколебался, но все же взял со стола мобилет, несколько раз нажал на дисплей и приложил к уху. «Степа, да, ваше сиятельство», на той стороне раздался грубый мужской голос. «Для твоих ребят есть работа». Выбравшись из душа, я напялил на себя аккуратно сложенные на тумбочке брюки и хлопковую рубаху. Они были очень удобны, да еще и оказались идеально подогнаны по размеру. Вероятно, эту одежду шили на заказ. Я поспешил вниз, встречать гостей дорогих. Он на черной машине приехал, гораздо больше вашей, и сам весь такой, важный. По пути сбивчиво рассказывала Вика, приставшая ко мне еще в ванне, в костюме, тоже черном, а глаза, будто стеклянные. У девушки даже сбилось дыхание, то ли от волнения, то ли от моего темпа, который ей пришлось поддерживать, чтобы не отставать. Посетитель ждал меня внизу. Лика по моей просьбе проводила его в малую гостиную, которая вроде как и была предназначена для таких встреч. Мужчина в костюме сидел на кресле, но как только я вошел, встал и поклонился. «Приветствую, Андрей Александрович». Вика была права, выглядел он и правда важно, или пытался так выглядеть. Зализанные и покрытые гелем волосы вместе с начищенными до блеска туфлями свидетельствовали скорее об этом. С кем имею честь общаться? Решил пока побыть вежливым, мало ли, в какое дерьмо Андрей успел вляпаться. «О, мое имя не имеет значения», — улыбнулся он. «Я здесь, чтобы сообщить вам отличную новость. Граф Федор Дмитриевич Коршунов знает о ваших финансовых трудностях и предлагает вам следующую сделку». Глава 3. Я внутренне напрягся. Вряд ли Коршунов мог протянуть мне руку помощи по доброте душевной, так что ничего хорошего ожидать не стоило. Честно сказать, меня сейчас больше заботило, не окажется ли этот хлыщ наемным убийцей. Но с другой стороны, во-первых, это еще сильнее развязало бы мне руки для ответных действий, а во-вторых, позволило бы по-настоящему испытать свои возможности на данный момент. Так что решил избрать тактику понаглее. Я неторопливо прошел к креслу и развалился в нем, демонстративно закинув ногу на ногу. «И что же твой хозяин может мне предложить?» Проигнорировав мой тон и поведение, он садится напротив, положив на стол портфель дипломат. «Федор Дмитриевич глубоко сожалеет о поступке своего наследника и предлагает вам забыть об этом инциденте взамен на прощение половины долга. В таком случае вам не придется продавать поместье, чтобы расплатиться. А с чего граф взял, что я собираюсь? Однако если вы откажетесь», — продолжил он тем же тоном, не обращая внимания на мои слова, да и на меня самого по большей части, — то Федор Дмитриевич с прискорбием будет вынужден отобрать ваше поместье через неделю. Я напрягся еще больше. Коршунов явно не стал бы посылать такого наглого лакея, не будучи полностью уверенным в успехе. А значит, какие-то причины считать, что я соглашусь, у него есть. На каком основании? Все же спросил на всякий случай. Как, кажется, он неподдельно удивился моему вопросу. Разумеется, в счет вашего долга в 1 073 000 рублей. Если мы не договоримся, то через неделю Федор Дмитриевич через суд потребует полное погашение. А так как у вас нет такой суммы в наличном виде, можешь не продолжать. Я сложил пальцы домиком и задумался, позволив собеседнику молча сверлить меня неживым взглядом. Так вот, кому я должен? Коршунову. Почему-то этого факта в переданных Лисом воспоминаниях не значилось. Неужели посчитал настолько незначительной деталью? Я выбрал лишь самое основное, чтобы ты мог сориентироваться, а на большее не хватало сил, недовольно прошипел бог у меня в голове. Сил ему не хватало. Ладно, неважно. Важно лишь то, что если я не соглашусь плясать под дудку своего главного врага на данный момент, через неделю меня обдерут как липку. Похоже, у нас патовая ситуация, имущество отдавать не хочется, но и отступать, поджав хвост, тоже. Что ж, тогда, хрена вам лысого, а не поместье мое. Нет, твердо сказал я, передай своему хозяину, что мой дом он не получит, а о преступлениях его сына. Вот о них мы поговорим в суде, ну или в кабинете великого князя». Я самодовольно улыбнулся, наблюдая его реакцию. Лакей изо всех сил старался держать лицо и сохранять свой образ невозмутимой статуи, но глаза выдавали, в какой он был ярости. Наверное, Коршунов пообещал ему собственную комнату в поместье или вроде того. «Подумайте как следует, прежде чем давать ответ. Это ни о чем тут думать», — хмыкнул я, перебив его. «Проваливай». Задыхаясь от возмущения, переговорщик встал, отрывисто поправил белоснежный ворот рубашки и вылетел из гостиной как пробка. Я проводил его задумчивым взглядом. Наглость, обескураживающая врагов, она, конечно, хороша, но если за ней нет реальной силы, это быстро вскроется. Этот урок в своем мире я усвоил одним из первых. Впрочем, кто сказал, что я долго собираюсь оставаться без реальной силы? Встав с кресла, я распахнул дверь гостиной, и на меня тут же повалились служанки, потеряв равновесие. Они вцепились в меня, чтобы не упасть, уткнувшись лицами в шею с двух сторон. Кожу опалило горячее дыхание. «Подслушивать нехорошо», — усмехнулся я. «Простите, господин Андрей, мы просто», — затараторила Вика, с трудом оторвав губы от моей шеи. «Мы просто за вас переживаем», — подхватила ее более решительная сестра. «Вы ведь не отдадите им поместье?» «Да, не отдадите ведь», — я усмехнулся про себя прямодушной заботе девушек. Осторожно погладил обеих по волосам и прижал к себе. «Ни за что, мой дом они не получат». Мы постояли так еще некоторое время, но потом мне все же пришлось напомнить им, что у меня нет времени вечно с ними обниматься. Надо заботиться о том, чтобы не пришлось и правда отдавать поместье. Распорядившись, чтобы приготовили ужин, я отправился наверх. Поднялся в комнату, которой за последние сутки неплохо досталось, и приятно удивился. Девушки отлично постарались, и здесь даже можно было комфортно находиться. Сломанную мебель заменили на новую, убрали мусор, оттерли пол от крови, постирали ковер, даже окна помыли, чтобы в комнату проникало больше света. Красота! Для начала решил заняться сейфом, стоявшим рядом со шкафом. Еще при первом появлении здесь обратил на него внимание, а теперь его время пришло. Код к нему подобрать оказалось несложно, мои пальцы сами собой набрали нужные цифры, стоило только за него взяться. Внутри оказалось несколько папок с бумагами и пачка тысячерублевых купюр. На черный день, видимо. Ну, думаю, можно считать, что он, если еще не настал, то близок. Я пересчитал, в пачке оказалось чуть больше 100 000. Большая сумма, но мне все еще нужно достать откуда-то миллион. Я собрал все документы в стопку и развалился на диване, растекаясь по нему будто кот. Изучение открыло много интересного. Так вот оно что. Лисицыны полностью разорились после родовой войны с Коршуновыми. Причем не только разорились, но и потеряли почти всю семью и имущество, а сейчас этот груз нависает уже над моей головой как черная туча. Впрочем, кое-что и порадовало, не весь родовой бизнес был распродан с аукциона. Осталось одно предприятие, банный комплекс в Твери, в которой я в данный момент и находился. Именно он приносил какие-то деньги, благодаря чему Андрею не пришлось голодать, и была возможность хоть как-то выплачивать Виру. Вдруг дверь в комнату распахивается, и Лика, задыхаясь, кричит: «Господин Андрей, там прорыв». А вот это уже интересно. Я резко вскакиваю с дивана, сразу же напитывая маной тело, чтобы быстрее двигаться. Проношусь мимо служанки как ветер и слетаю на первый этаж, а оттуда во двор. Рядом с гаражом в землю на треть уходит зеленоватое кольцо, из которого одна за другой выбегают мерзковатые твари, похожие на прямоходящих крыс. Они вооружены палками, к которым привязаны острые камни или ржавые лезвия. Их всего четверо, но внимание привлекает только один. Он крупнее остальных, с редкими подпалинами и проплешинами в шерсти и со шрамом через левый глаз. Судя по всему, он их вожак, потому что, оглядевшись, указывает на меня палкой, к которой присобачен наш настоящий кинжал, и вполне осмысленно машет рукой в мою сторону. Призывает к своих товарищей к атаке, не иначе. «Ха, ну попробуй, крысеныш, заодно разберемся, что из себя представляют твари этой изнанки». Я спрыгиваю прямо с крыльца и срываюсь им навстречу. Первая крыса бежит на меня в лобовую, не опасаясь за собственную жизнь. Ударом ноги выбиваю у нее из рук копье, благо даже с никакущей растяжкой Андрея вполне можно дотянуться. Хватаю тварь за загривок и вставляю руки в пасть, разрывая пополам. Несмотря то, что умер крысеныш почти сразу, его зубы глубоко порезали мне ладонь, будучи более острыми, чем его оружие. Черт, больно. Надеюсь, эта паскуда ничем не болела, вроде бешенства. С двумя другими так быстро разобраться не выходит. Под командованием Одноглазого они пытаются использовать численное преимущество и обойти меня кругом. Впрочем, долгой драку тоже назвать сложно. Я просто отпинываюсь от наглых крыс, используя преимущество в длине ног, из-за чего они не могут толком достать меня своими копьями. Сначала от многочисленных пинков по ребрам падает один зверек, затем и второй. Главарь же, который все время битвы норовил зайти мне за спину, предоставляя своим шестеркам принимать огонь на себя, оставшись один, просто развернулся и побежал обратно к порталу. Мда, бравым солдатом, бравый командир. Ну, я не зря все-таки прошел учебу у старого воина Кальдара. Подцепив носком ботинка ближайшее копье с ржавым кухонным ножом в виде наконечника, видимо добытым в других набегах, я замахиваюсь и резко бросаю его в спину убегающему. Из-за усиления моих мышц маны, оно аж прошивает его насквозь. Крыса падает замертво на травке, не дотянув всего каких-то 10 шагов до портала, откуда выглядывает еще одна крыса, у которой в руках посох с зеленым светящимся наконечником. Видимо, она и поддерживает портал открытым. Оглядевшись, решает не испытывать судьбу и прячется обратно за зеленую мутную стену, а через секунду портал закрывается. Меня же интересует лишь один вопрос. «Игнат, мать твою, ты где?» – ору во все горло. Мужик отзывается быстро, и через несколько секунд уже бежит ко мне от гаража. «Барин!» – кричит водитель. «Как же он любит это слово!» «Барин, все в порядке!» «Уже да!» – коротко киваю. «Хотя вообще!» Вдруг у меня в кармане зазвонил чей-то телефон. «Мобилет!» – тут же поправляет память парня. Достав его рукой, не запачканной кровью, осмотрел. Они не были подписаны, но этот выглядел самым дорогим, что явно указывало на Коршунова как на его бывшего владельца. Контакт был неизвестен. Разберись с этими уродцами пока. Я скоро вернусь, даю наставление и иду в дом, в сторону своей комнаты. Неизвестный номер продолжает названивать. Я взял трубку. Алло, Вить, прикинь, этот гаденыш Лисицын походу телефон у меня спер. Я как в больнице очнулся, смотрю, а его нет. Хорошо, что отец недавно мне новый купил, а то вообще не знаю, че бы я делал. От интеллектуальности монолога у меня задергался глаз, но я не торопился сбрасывать звонок. Кто-то из братьев Сойкиных решил проведать подельника и поделиться новостями с полей. Что ж, не мне ему в этом мешать. Да ты че, вот крыса. Я постарался скопировать голос хозяина телефона и его манеру говорить. А ты сам-то как? Вас уже выписали? Конечно, выписали. Там ранения-то были несерьезные. Для лекарей городского лазарета расплюнуть. Тебе, кстати, больше всех из нас досталось, так что рассказывай, у тебя как? Я пораскинул мозгами. Сойкины ведь не в курсе, что Коршунова приняли в отделение, потому что были в бессознанке, когда его забрали. Что ж, пусть остаются в неведении и дальше. Все в порядке. Этот сучинок мне челюсть сломал и несколько зубов выбил, но лекари отца быстро подлатали. Класс. То есть ты придешь вечером? Куда приду? Искренне удивился я. Ну, к Сосновым в особняк, на тусовку. Граф ведь только вчера из Прикаспия приехал и устроил прием для всех желающих коллег по сословию. Отец обмолвился, что он в командировке по личному распоряжению императора был, мол, какие-то там опасные прорывы, но ты, если че, этого не слышал. Так придешь, заодно прикинь, как мы там с Лисицыным расправимся. Все даже будет законно. Ты о чем? Осторожно поинтересовался я. Уу. Тебе походу и правда хорошо в Жбан прилетело. Там же этот, сынок графа, Миша, все хвастался тем, что ему отец на веранде октагон поставил. Обещал устроить между всеми желающими турнир, с призами. Он до первой крови, но мало ли че может в бою произойти. Так, а ты уверен, что Лисицын вообще туда придет, и что будет участвовать в этом турнире? Короткая пауза показала, что мой собеседник как раз в этом не слишком уверен, но мысль он все же продолжил. Ну так это самое, он же сам говорил, что придет, помнишь, еще тогда, перед тем как Калине, ну и грозился, что инициируется специально для этого, чего бы ему это не стоило. Забыл, припоминаю, мрачно проворчал я и сбросил трубку. Что ж, это интересно, прием у некоего графа Соснова, и турнир, в котором я грозился участвовать. Мне как раз необходимо было проверить, на что я сейчас способен, если прижмет, если реально прижмет. И пара крыс для этого явно не годятся. Вот и отличная возможность подвернулась. К тому же, кто знает, Что там за призы? Может, удастся выиграть что-то интересное? Поднявшись обратно, застаю в своей комнате служанок. «Господин Андрей, как вы?» — взволнованно спрашивает Лика, приложив руки к груди. «Похоже, они с сестрой так испугались, что просто заперлись здесь, пока я там разбирался. Что ж, умницы, что додумались, потому что если бы тварей было больше, они наверняка могли бы разделиться. Все хорошо, пара крыс, ничего опасного, для одаренного расплюнуть. Окровавленную руку я от них спрятал, стоя боком. Незачем девушек смущать лишний раз. К тому же мы сошлись с ними на том, что они приготовят мне шикарный ужин в качестве награды за победу над такой страшной угрозой миропорядку, как четыре крысы. Так что пока они убежали на кухню, я переоделся. В комнате Андрея нашелся костюм, под который я надел спортивные шорты и футболку. Не думаю, что у меня будет время, да и возможность, переодеваться прямо на приеме. После этого сходил в ванную и промыл рану, заклеил липким пластырем. Ну вот, как новенький. Главное, что никаких мышц сухожилий не задето, и движение не стесняет. Ужин меня знатно порадовал, даже несмотря на то, что я уже успел по достоинству оценить прелести местной кухни. Он произвел прямо-таки колоссальное впечатление. Картофель, фаршированный крабами, под острым соусом, и ягодный морс. Просто блаженство, в чистом мать его виде. Девушки отлично постарались, что даже подняло мне настроение. «Прекрасные дамы, спешу сообщить вам радостную весть», — обратился я к служанкам, вытерев салфеткой рот. «Я отбываю в соседнее имение, для чествования славного имени Лисицыных на приеме графа Соснова. Прошу, сохраните хорошую память обо мне таком, поскольку вернусь я доблестным освободителем от долговой кабалы». Сестры переглянулись, и в их глазах промелькнула не укрывшаяся от меня тревога, но мой шутливый тон они все же поддержали. «Мы будем ждать вас, господин, и навсегда сохраним в сердце вашу доброту». От переизбытка чувств Лика даже приложила тыльную сторону ладони ко лбу, запрокинув голову. Я усмехнулся, но быстро посерьезнел. Достал из кармана телефон кого-то из Сойкиных и отдал Лике, а второй – Вике. Телефон Коршунова оставил себе. «Если еще что-то произойдет, сразу звоните мне. Контакт Витя. На любые другие звонки не отвечать». «Ясно, так точно». Они синхронно отдали честь и вознамерились меня проводить до машины, но я отправил их обратно в дом. «Не маленькие уже, сам справлюсь, да им негоже видеть трупы крысолюдей». Во дворе Игнат уже закончил с последним трупом, вырезав у него из груди какой-то светящийся синим камень. «Это еще что?» — спрашиваю, подойдя к нему. «Как что?» — удивляется он вопросу. «Мокры, барин, мокры». Я задумался, вернее, напряг чужую память. ХММ, выходило, что эти камешки, что-то вроде батареек для магов, а вот это уже неплохо. Что-то подобное наверняка мне понадобится, с таким бешеным расходом маны на одну драку. Забрав камешки услуги, кладу их во внутренний карман пиджака. «Ладно, Игнат, давай спрячем тела, чтобы девушки не пугались, и отвезешь меня кое-куда». Мы в четыре руки отволокли за дом трупы с развороченными грудными клетками. После этого вернулись к гаражу. Машина ждала там, приземистая чистенькая колымага с начищенными до блеска бортами. Видно, Игнат постарался. Как только я сел на заднее сиденье, в голове родилась интересная идея. Если эти мокры сами по себе обладают такой силой, то их ведь можно использовать как сырье. Например, выжать концентрат и сделать вещество такого же объема, но в разы более эффективное. И что-то мне подсказывает, что я не первый, кто пришел к такой мысли. Попробую проверить. «Заедем в город», — задал я направление. «Не знаешь, где здесь продают стимуляторы, чтобы маной напитаться?» «Понял, господин», — с готовностью кивнул водитель. «Есть у меня одна лавка на примете, рядом с вашими банями. Там вам такого подберут, что...» Он резко заткнулся, видимо, чуть не сморозил нечто незаконное. «Ладно, вези тогда в эту лавку, я пропустил это мимо ушей, и мы поехали. Тогда уж заодно и в банный комплекс загляну, посмотрю, как там дела идут». Торговый квартал располагался рядом с частным сектором, так что ехать пришлось недолго. Мимо промчались несколько лавок с вывесками по типу «магические аксессуары», а затем мы въехали на подземную парковку. В моем мире такие тоже были, но сильно отличались от этой, учитывая, что для этого мира это новая технология, лишь недавно вошедшая в обиход. «Приехали», — бросил Игнат, припарковавшись. Мне показалось, или он с каждой минутой нервничал все больше. «Интересно, с чего бы?» Выйдя из машины, Я осмотрелся и вдохнул пахнущий сыростью воздух. По плану следовало зайти сначала в лавку, потом в баню. «Не скучай», — сказал Игнату, заглянув в водительское окно. «Скоро вернусь. Дорогу до нужного мне заведения я запомнил, так что дойти от парковки не составило труда. Вычурная дверь с невысоким крыльцом, без всякой вывески, но Игнат указал именно сюда, когда мы проезжали мимо. Значит, заходим». Внутри оказалась тесная комната со сплошными витринами вместо стен, за которыми стояли различные флаконы, колбы и бутыли, а также разномастные артефакты. Продавец появился будто бы из ниоткуда, сверкая улыбкой, которая выглядела настолько искусственно, что мне захотелось врезать ему по роже. Не то чтобы я не привык к лицемерию, живя среди аристократов с детства, но этот парень все равно меня напрягал. Он тем временем начал дежурно нахваливать свой товар. Я закатил глаза и вполне недвусмысленно посмотрел на него, давая понять, что свою маркетологическую компанию он может оставить для всяких лохов, а я пришел сюда с конкретной целью. «Понимаю вас, сударь», — тут же переобулся он. «Чего изволите? Есть макры 5-го уровня, концентраты, усиливающие эликсиры. ХММ, видимо, я был прав, и эти концентраты, как раз то, о чем я говорил, но эликсиры почему-то заинтересовали меня больше, да и использовать их мне было бы как-то привычнее». «Так», — остановил его я, — «об эликсирах давай подробнее. Они у тебя законные, я надеюсь, что вас интересует». Он пропустил мой вопрос мимо ушей. «Ожидаемо. Временно повысить ранг или запитать ядро маной, или, может, взвинтить рефлексы на максимум». Я призадумался. «Временное поднятие ранга не имеет смысла, что первая ступень, что третья, один черт, останусь слабаком. А вот забить ядро маной под завязку может быть полезно, учитывая, что я умею этой маной пользоваться. К тому же, это как раз тот эффект, которого я ждал от концентратов». «А что насчет побочек? Не забываю уточнить важный момент. От эликсиров магостимулирующего действия всего лишь будет жутко болеть голова и живот, а вот рефлексы, по сути, просто снимает с организма тормоза, давление, пульс бешеный, спазмы органов. Если увлечешься, можешь и в могилу себя свести». Я присвистнул. «Неплохой такой список. Хотя погодите-ка, а ведь эта идея, демоны меня раздери. Что такое?» — спросил продавец, видя, как я расплылся в довольной улыбке. «А у меня всего лишь созрел план. Давайте все, что есть на запас маны, и пару штук на рефлексы. Все такой же довольный, возвращаюсь к машине с покупками. Стоило это добро просто баснословных денег, но если продавец не соврал, то оно того стоит. Как раз смогу проверить на турнире. И если мой план сработает, будет просто прекрасно». Бережно ставлю пакет с колбами на землю и заглядываю в окно. Но Игната нет, на водительском пусто, хотя двери не заблокированы. Может, он отошел покурить? Нет, не вяжется с открытой машиной. Смутная тревога царапнула внутренности. Что-то здесь не так. Разом подобравшись, я оглядываю парковку и обхожу машину с другой стороны. Везде пусто, ни души. Вдруг чувство опасности обжигает кипятком, и сзади кто-то кричит: «Попался, гаденыш, получай». Глава 4. Я успел увернуться вовремя. Что-то тяжелое разрезает воздух и со всего маху бьется об капот моей машины, оставляя приличную вмятину. У меня чуть глаз не выпадает от этого зрелища. Адреналин впрыскивается в кровь. Разворачиваюсь в прыжке, оглядывая паскуду в балаклаве. В руках у него монтировка для шин, которой он только что покоцал мою ласточку. «Не прощу, падла». Снова напитываю волей ядро маны, как в тот раз с Коршуновым. Кончики пальцев подрагивают от напряжения. Несмотря на низкий ранг, силы скопилось немало. Видимо, гнев поспособствовал. Что ж, мне как раз нужна была тренировочная груша для разминки перед турниром. Вот я ее и нашел. Уворачиваюсь от нового замаха монтировкой. Удар слишком размашистый, легко предугадать. Профан. Тут же прыгаю ему навстречу и, не давая шанса вновь поднять оружие, от души прописываю прямой в лицо. Слышу, как лопается и хрустит, сминаясь, переносится. Но времени отмечать нет. В этот же момент второй набрасывается сзади. Благо, заранее заметил его периферийным зрением, а то мог бы уже с разбитым черепом лежать. Резкий шаг назад, и вместо удара сверху вниз противник лишь бьется в мое плечо локтями, да так, что монтировка по инерции вырывается у него из пальцев и ударяется об бетонный пол. Дзынь. Тут же захватываю освободившуюся руку и беру запястье на излом. Выворачиваю со всей силы, так что аж кость затрещала и хрустнула. А-а-а, вопль боли ласкает мне уши. А вот надо было думать, прежде чем бить меня монтировкой по башке со спины. Ухватившись покрепче за предплечье, я чуть приседаю и выполняю бросок через себя. Горе бандит тут же теряет сознание, впечатавшись спиной в бетонные плиты. Что это за шпана вообще? Машина вроде недорогая, с чего они решили именно меня оприходовать? Может, заметили перстень? Откуда-то поблизости раздается противный голосок. Игнат, это че за дела, мы так не договаривались. Ты говорил, что будет первый ранг, а это че за танк, мать его ити. Вот оно что, так это мой водитель оказался крысой. И это после того, как буквально свая от такого возраста Андрей растил. Интересно, что им движет, деньги или может семья в заложниках? Впрочем, уже не важно, у меня с предателями разговор короткий. Я их еще с прошлой жизни не перевариваю. Ты сам-то где будешь, родной? Обращаюсь к только что говорившему, внимательно оглядываясь по сторонам. Он должен быть поблизости. Выходи лучше по-хорошему, а не то обижусь, и етить придется тебя, твоей же монтировкой. Впрочем, на мой зов он не откликнулся, но я и сам быстро его нашел, за третьей машиной от меня. Поняв, что прятки для него окончены, парень выставляет загнутую железяку вперед и пятится. Не подходи, не под. Я в два скачка оказываюсь рядом и ныряю ему под руку. Поднявшись во весь рост за спиной, хватаю руками за челюсти затылок и резким движением сворачиваю шею. Недоумок мешком валится на пол. Ететенкова-то там собрался. Бормочу себе под нос. Впрочем, особо не расслабляюсь. Где-то рядом еще ошивается Игнат. И вот он, в отличие от этих упырей, одаренный, хоть и не особо могучий боец. Напрягая разом и зрение, и слух, медленно обхожу территорию по широкой дуге. Впрочем, искать долго не приходится, и в отличие от предыдущего противника мой бывший слуга не прячется. «Ах ты чертов сопляк!» Я оборачиваюсь на голос, лицо водителя искажено гневом, а руки стремительно покрываются струйками электрических зарядов. Ха, да он, похоже, меня прямо ненавидит. Интересно, с чего бы? Жалование Андрей ему вроде как платил по совести, даже несмотря на проблемы с деньгами. Не обижал, пафосного аристократа из себя не строил. Почему, Игнат? В гневе рычу я, хотя только что был уверен, что успокоился. Ну не люблю я предателей, понятно, не люблю. Чего тебе, сволочь, не хватало? После моих слов он залился хриплым смехом. Чего не хватало? Да я просто не хотел доживать свою жизнь, подтирая зад великовозрастному кретину, который не сегодня-завтра помрет от голода или на дуэли, а мне потом остаток дней на дороге побираться. У Федора Дмитриевича руки длинные, он и такое может устроить. А за верность он обещал мне четверть поместья отстегнуть. Между прочим, я едва не расхохотался. Четверть поместья, а может половину сразу? Ты себя вообще слышишь, Игнат? Он бы прикончил меня твоими руками, а тебя потом закопал бы где-нибудь в лесу, чтобы свидетелей не плодить. И вообще-то я не собирался отдавать коршунам на расклевание свое родовое имение. Постепенно в процессе моей речи выражение лица Игната переходит от гневного к удивленному, а руки опускаются. Да вот только поздновато ты спохватился, Игнаша. Я им пообщипаю перья и зажарю на вертеле, но ты этого уже не увидишь. Сказав это, я резко бросаюсь вперед, будто кобра. Несмотря на тупость и должность слуги, драться этот предатель явно умеет. В конце концов, это он какое-то время пытался научить Андрея хотя бы азам. Так что, несмотря на скорость, он уворачивается от хука справа и сам атакует в ответ. Я прохожу под его рукой, все еще пользуясь инерцией рывка, и бью под колено, выворачивая кулак. Взмахнув руками в воздухе, он падает на одно колено, но я уже у него за спиной. Секунда, и его голова в захвате. Только за твои заслуги перед настоящим владельцем этого тела твоя смерть будет быстрой, презрительно сообщаю я. Поняв, что дело дрянь, он тут же опомнился и начал причитать как девица. Господин, господин, пощадите. Это же я, Игнат. Я не знаю, что на меня нашло. Я, и это все, мог бы придумать что-нибудь более оригинальное. Хмыкнул я, в одно движение лишая бывшего слугу жизни. Да уж, и это только первый день, что еще ждет меня впереди, даже подумать страшно. Немного отдышавшись, все-таки высокие нагрузки для этого тела в новинку, особенно магические, я притащил все четыре тела в одно место. Трое мертвые и один без сознания, тот, которого я бросил через себя. Правда, рука у него в плачевном состоянии. Специально сохранил ему жизнь, чтобы допросить и сдать полиции. Вот только здесь этого не сделаешь, Да и в себя он, вероятно, так просто не придет. Что же делать? Черт, похоже, посещение банного комплекса откладывается. Придется заскочить туда в другой раз. Немного помучившись, упаковываю бессознательное тело в машину, на коврик перед пассажирским сиденьем, чтобы я за ним присматривал, и патруль чего доброго не остановил. Немного подумав, забрал также и тело Игната, запихнув его в багажник. Не подумайте, что на меня накатила сентиментальность, просто негоже оставлять на месте преступления улики, явно указывающие на мою фамилию. Ну, давай, родная, почти что нежно прошептал я, поворачивая ключ в замке зажигания. Машина ведь могла и не завестись, с такой страшной вмятиной на капоте. Но все обошлось, и через несколько минут я уже ехал по знакомой дороге в свой особняк. Если бы меня остановил патруль, это был бы конец. Что могут сотрудники органов сделать с щеглом без водительских прав, едущим с огромной вмятиной на капоте и трупом в багажнике? Боюсь, на этом моя история бы завершилась. Но все обошлось, и я доехал без происшествий. Во дворе меня сразу же встретили взволнованные служанки, наверное, увидели машину в окно. «Господин, что случилось? На вас напали? Почему вы так тяжело дышите? И почему вы за рулем?» «Да, где дядя Игнат? Если он опять пьяный в гараже валяется, я ему...» «Остыньте, девушки», мрачно говорю я, открывая перед ними багажник. «Он продал меня Коршунову». Лика зажала обеими ладошками рот, а Вика едва не бухнулась в обморок, и если бы не поддержка сестры, наверняка бы тут на травке и растянулась. «Похороните его, ну, потом». Сестры переглянулись, а когда снова посмотрели на меня, в их взглядах была решимость. «Похороним, конечно, за домом, рядом с вашими отцом и дедом». «Хорошо, соглашаюсь я, а сейчас мне нуж, Саня». «Саня, ты где? Мы че опять того этого что ли, перебрали?» Полуразборчивые стоны раздаются из-под пассажирского кресла, а через секунду наружу высовывается голова в покосившейся балаклаве. «Че, где я?» «Поместье Акульевых, комната младшей дочери». Алина лежала на кровати и читала учебники. Дочитывая до конца страницы, она раздраженно закатывала глаза и вновь возвращалась к началу. У нее никак не получалось сосредоточиться. «Чертов Лисицын, да что с ним, блин, не так, почему он так резко изменился? И самое ужасное, почему княжне это нравилось? Бесит», — шептала она, признав наконец бессмысленность своего занятия и отложив книгу. «Бесит, бесит, бесит». Княжна не понимала, что ей делать. Она ведь не просто так становилась целью такого количества парней, ей не просто так постоянно предлагали и замужество, и вещи им более пикантные. Все дело в том, что она была единственная из своего рода, кто мог лично говорить с великой акулой. Именно она, младшая дочь, самая последняя в очереди на наследство. И никто толком не знал, что это означает, но все понимали одно. Что-то экстраординарное было в будущем девушке, что заставляло богиню-покровительницу одаривать ее своим вниманием. «Как думаешь?» – спросила она, ложась лицом в подушку. «Мне стоит ответить что-то этому Лисицыну?» На его предложение, со стороны казалось, что девушка говорит сама с собой в полной тишине, но на деле. «Что?» – воскликнула она. «Думаешь, да ладно?»